Но как? Для обмена необходимо взаимное желание. Через несколько дней разрешили говорить, хотя состояние не улучшилось. Это был недобрый знак. Видимо, уже не надеются на выздоровление. Поэтому пусть его болтает. Авось помрет быстрей, хлопот меньше. Он вызвал идеолога, того самого, который дольше всех не мог снять пиджак. — Послушай, — сказал ему, — ты ведь мог бы меня спасти? Ты мне предан? — Безусловно. Нужно лишь одно — посмотреть на меня и пожелать стать мной. Это невозможно. Я этого поста недостоин. Чудак, я не пост имею в виду. Я себя как человека имею в виду. Тем более невозможно. Да ты не думай, возможно или невозможно. Ты просто смотри на меня и думай. Хочу им стать, хочу им стать. Начали. Идеолог смотрел старательно, не моргая. И видно было, действительно желал. Честно выполнял задание. Неужели сам Неделин виноват? Ему не хватает искренности в пожелании переместиться в тело идеолога. Или смущает, что идеолог сам старик? Но ведь он будет только временным вместилищем, откуда предстоит в несколько приемов перейти обратно в себя самого. Нет, не получается. — Я знаю, что сделаю, — сказал Неделин. — Я напоследок речь произнесу. Я скажу, что я... А, впрочем, глупо все, брат. — Что именно? — Все. И ты глуп. Иди. Его навещали первые люди страны, которые наверняка связывали с его ближайшей кончиной свои надежды или опасения. В любом случае, все они ждали его смерти, потому что устали жить и трудиться в одном направлении. Всем хотелось чего-то иного, хотелось перемен. И даже не обязательно к лучшему, но перемен, чтобы взбодрилась их старческая кровь, чтобы почувствовать интерес к жизни, положительный или отрицательный. Пришла жена сына с отпрыском лет 19. Внук, значит. Отпрыск был нагл, трепал Неделина по плечу и фамильярно говорил: «Хорош валяться, дед, не симулируй. Страна без тебя пришла в упадок, поезда не ходят, самолеты не летают». Неделин не впопад спросил: «Как учится внучок?» Невестка переглянулась с сыном, напомнила: «Мы же после школы отдыхаем на будущий год. Поступать будем на дипломата. Почему же он не в армии, как в его возрасте положено?» — жестко спросил Неделин. И, не получив вразумительного ответа, прогнал родственничков, сетуя в душе на коррупцию или как это называется. Наверное, для его смягчения был прислан другой внук. Смышленый парнишка, который явно тяготился своей обязанностью, и Неделину это понравилось. «Ты меня прости, если что не так», — прослезился вдруг Неделин, совсем по-стариковски. «Но помни, я вам всем только добра хотел. Прощаешь меня?» «Да я что?» «Я это...» «Брось», — бормотал внук. «Все ждали его смерти. А если кто и надеялся на выздоровление, то это были бодрые люди, боявшиеся утратить некие благоприятствия в жизни и быту, связанные с его существованием. Лишь Елена Андреевна не хотела его смерти бескорыстно, по-супружески, по-человечески. Неделин видел это и был рад, что она постоянно рядом. От других посетителей все чаще отказывался и, наконец, попросил никого к нему не пускать, кроме лечебного персонала. — Как же? А вдруг война? — спросила Елена Андреевна. — Ну и что? — Как же без тебя-то? Ты же председатель этого... как его? Комитета обороны. — А с какой с меня полудохлого толк? И то правда, кивнула Елена Андреевна. Потом вздохнула. — А в общем, нам бы вместе помереть. Она посмотрела на него печально, как бы даже завидуя. Ты, мол, почти уже готов. А мне еще предстоит мучиться. И к чему эта отсрочка? Неделин почувствовал себе странное тяготение, но сказал себе: «Не-не,